Глава 6. Мика. «Ты точно с ним справишься?» Не желая уходить, оставляя не до конца выздоровевшего ребенка, спрашиваю я. Я как-то незаметно для самой себя перешла с Нурланом на «ты», на что он никак не отреагировал. Вчера мы практически не общались. Проводив гостей, я навела на кухне порядок, пока он сидел с Рустамом в гостиной. А потом каждый разошелся по своим спальням. «Справлялся же как-то до твоего появления», — фырчит он. Я лишь молча киваю и, поборов желание чмокнуть своего пухлика перед уходом, выхожу из квартиры и спускаюсь к уже ожидающему меня такси. Садясь в машину, с удивлением осознаю, что с тех пор, как начала нянчиться с ребенком, ни разу не ездила на общественном транспорте. «Вот это я, конечно, разбаловалась», — качаю головой. Путь до моего дома занимает почти 1,5 часа. На сборы уходит столько же, так что возвращаюсь к 2 часам дня. «Почему так долго? Фотограф будет у нас через 1/2 часа». Встречает меня недовольный муж. Собирала вещи. Спокойно отвечаю я, таща один чемодан и сумку в свою комнату. К счастью, они на колесиках, так что дается мне это с легкостью. «Собирайся скорее и буди ребенка», — нетерпеливо требует он. «В смысле буди? Его нельзя будить!» Возмущаюсь я. «Почему это?» — хмурится Нурлан. «Да потому что он потом будет недовольный. Тебе что, не хватает его капризов?» «И что делать?» «Будем надеяться, что сам встанет. А пока сделаем фото без него. Кстати, а как ты объяснишь наличие подобных фотографий?» «Будет довольно странно, что у нас есть совместные фото, сделанные дома. Кто нас снимал?» «Я это уже обдумал. Фотограф будет снимать на камеру, а родителям скажем, что снимали друзья, ну или друг, что был в гостях». «Твоя продуманность жутко пугает», — качаю я головой, прежде чем скрыться в своей комнате. Тихонько разбираю вещи, чтобы не разбудить малыша, на которого так и тянет накинуться с поцелуями. Что ни говори, а я жуть как по нему соскучилась за то время, что не видела. Хочется его потискать, послушать безудержный смех, насладиться тем, что не только я скучала. Останавливаю свой выбор на вязаном платье по колено красивого мятного цвета с ремнем в виде широкого корсета, обвивающим талию. Собираю волосы в легкомысленный пучок с помощью заколки и иду в комнату Нурлана, чтобы подобрать одежду для Рустамчика. Чего я точно не ожидаю, это того, что застану в ней хозяина комнаты, да еще и в полуголом виде. Вскрикнув, тут же разворачиваюсь и, сама не понимая как, ударяюсь лбом о закрытую дверь. «Ауч!» — жалобно стану я, не веря в такую несправедливость. «Как я только умудрилась!» «Да ты издеваешься!» — слышится неверящий бубнёж. А потом крепкие руки обнимают меня за плечи и ведут к кровати. «Тебя что, стучаться не учили?» «Я думала, ты на кухне». Со стоном потираю ушибленное место. «Ты что, все еще не одет?» Поднимаю на него взгляд и тут же прикрываю глаза ладошкой. «Уж извини. Был занят, наблюдая за твоей попыткой раздолбить себе голову», — язвит он. «А я только и думаю, что о кубиках его пресса. Но вот как мужчина его возраста может быть таким? Где дряблость и живот?» «Я накинул рубашку, так что можешь уже открыть глаза». «Чёрт!» «Что?» Тут же распахиваю я веки, услышав его ругань. «Место удара покраснело. Надеюсь, не вылезет шишка перед самой фотосессией», — рассматривает он мой лоб. «Пойду принесу лед». Тут-то я и понимаю, что он практически обнял меня, пока вел к кровати. И как я это допустила? Чужой мужчина и пальцем не может коснуться женщины. Но он ведь не чужой, верно? Мы как бы женаты? Боже, мы женаты! Набатом бьет в и так пульсирующей голове. Просто не буду обращать внимания. Шепчу себе под нос, думая, что без прикосновений точно не добьюсь сближения, на которое рассчитываю. На что ты не будешь обращать внимания? Входит в спальню Нурлан. Мужчина подходит ко мне и, хмурясь, прикладывает лед к моему лбу. «На пульсацию», — вру я. «К «Как же вы, женщины, любите все усложнять!» Ворчит он, отходя от меня. Застегивает пуговицы и заправляет рубашку в штаны. «Ну, увидела ты меня без рубашки. Мир же от этого не рухнул, правда?» «Ну, прости, что для меня голый мужчина не является чем-то обыденным». Отвожу я взгляд, когда он задерживается на его крепких ягодицах. К счастью, именно в этот момент раздается звонок в дверь. Илан идет открывать фотографу, бросив мне на ходу, чтобы быстрее собиралась. Пухлик все еще спал, так что я пошлепала в гостиную для совместных фоток. «Очень странная просьба, но хозяин барин», — удивляется наш фотограф, когда шеф объясняет ему, что именно нам нужно. «Главное — естественность», — садясь рядом со мной на диван, говорит Лан. «Фоткайте так, словно вы просто решили запечатлеть друзей на телефон». «Давайте сразу на ваши сделаем», — предлагает Артём, явно заметив последнюю модель мобильного моего ни в чем не отказывающего себе мужа. «Я слышал, что он очень круто снимает». Разблокировав, Нурлан передает ему свой телефон. И начинается настоящий ад. Полчаса мы то и делаем, что переодеваемся и позируем. То на кухне, то на балконе, даже у дверей, как бы прощаясь с гостем, который нас и фотографирует. Потом просыпается Рустамчик, и дело идет поживее. Тут Артём больше фотографирует нас поодиночке. То я с ребенком, то Нурлан. Правда, зачем нам в этом деле нужен фотограф, совершенно непонятно. Ведь мы бы и сами с этим справились. «Давайте я хоть парочку профессиональных снимков сделаю», предлагает под конец Артём. «Будет вам память». К моему удивлению, Нурлан не возражает. И мы встаем у украшенной елки, что стоит у камина. Да, у этого выскочки поставлена елка, причем та, что стоит, как моя двухмесячная зарплата. При мне привезли и украсили. Так что я прекрасно знаю, сколько он за нее отвалил. «Зачем тебе елка?» Не выдерживаю я после ухода фотографа. «Очень уж мне любопытно. Ты же дома практически не бываешь, а на Новый год изначально собирался к родителям». «Затем, что так принято. Новый год же...» Пожимает он плечами. «Да уж, только богатеи могут отвалить 120 тысяч просто потому, что принято». «Держи», — кладет на стол карту Нурлан. «Зачем это?» — тут же хмурюсь я. «Мы только закончили с завтраком, и он собирался на работу». «Завтра корпоратив забыла?» — приподнимает он брови. «И?» «Купи платье. Сделай прическу, что там вам, женщинам, еще нужно?» Машет он неопределенно рукой. «А с ребенком что делать? Или ты предлагаешь мне ходить по торговому центру с недавно переболевшим ребенком?» «Ладно, я заберу его с собой», — вздыхает Нурлан. «Одень его». «Нет уж, я лучше завезу его к тебе по дороге в торговый центр. Все равно слишком рано». «Ну, как хочешь». «В офисе же не все в курсе того, что произошло с платежками. Решаюсь я задать интересующий меня вопрос». «Нет». «А насчет нашей женитьбы?» Останавливая уже развернувшегося, чтобы уйти, мужчину. «Я не говорил, но ты можешь сказать, когда завезешь ребенка. Пусть лучше узнают уже сегодня, чем будут шушукаться завтра на вечере». «Я скажу Олесе, думаю, она быстро все разнесет», задумчиво говорю я. «Отлично, я пошел». Я лишь вздыхаю, услышав звук хлопнувшей двери. Зря я, конечно же, надеялась на какое-то продвижение в наших отношениях. Нурлан только и делал, что работал. Что днем, что вечером. Или же делал вид, не знаю. Но факт в том, что по вечерам он просто закрывался в кабинете, не давая мне ни единого шанса на общение. Может, стоит потратить время и найти что-то действительно завораживающее? Красивое платье, в котором он увидит во мне женщину. К офису я подъезжаю к часу дня и прямо с люлькой, в которой дремлет мой пухлик, иду в свой бывший кабинет. Ведь, как я поняла, больше я тут не работаю. «Мика!» — улыбается моя коллега, стоит мне постучавшись войти. «Ты куда пропала?» «Привет!» — улыбаюсь ей. «Да вот, закрутилась как-то». Смущенно пожимаю плечами. «Что, так вжилась в роль няни, что решила закончить с бухгалтерией?» — шутит она, кидая взгляд на люльку. «Скорее роль мамы». Улыбаюсь с намеком, а потом говорю. «Я замуж вышла». «Как это замуж?» — хлопает ресницами Олеся. «А почему не пригласила?» «У нас все было скромно, без гостей. Нурлан так спешил жениться, что...» «Так, стоп! Ты ведь говоришь не о Нурлане Магомедовиче?» В полнейшем шоке спрашивает она. «О нем самом!» — тихонько смеюсь я, позабавленная ее реакцией. «Эх, хотела бы я быть настоящей женой!» «Ну ты даешь! Как только умудрилась за такое короткое время!» «Так у нас же все происходит по-другому!» — пожимаю я плечами. «Чего тянуть-то? Он предложил, я согласилась. Я чего зашла-то? Может, сходишь со мной в ТЦ за платьем? Корпоратив уже завтра, а я понятия не имею, что выбрать». «Я бы с радостью, но тут такой оврал!» — вздыхает Олеся, смотря на кипу бумаг, лежавших на ее столе. «А об этом можешь не волноваться. Я ведь жена босса!» — улыбаюсь я ей, подмигивая. «Я не просто так позвала ее. На самом деле мне нужно было попытаться выяснить, кто именно стоял за тем, что меня так грязно подставили». «Тебе что, трудно? С ней я управлюсь гораздо быстрее!» — убеждаю я Нурлана отпустить Олесю. «Я понятия не имею, что и где искать. Я не привыкла покупать вечерние наряды». «Ладно, я позвоню и отпрошу ее». Соглашается он в конце концов. «Спасибо», — улыбаюсь я. Потом подхожу к просыпающемуся Рустику и беру его на руки. Малыш тут же начинает потягиваться, а потом прижимается ко мне, ластясь и счастливо лопоча что-то. «Я ненадолго уйду». «А ты смотри мне, не мучай сильно папу!» Целую его в пухлые щечки. «Возвращайся потом сюда, вместе поедем домой». Когда я уже выхожу, говорит мне Нурлан. «Хорошо, я постараюсь побыстрее», — говорю напоследок и выхожу. К сожалению, от Олеси я ничего не узнаю. Девушку волнует лишь то, как мне удалось прибрать к рукам босса. Мы выбираем мне шикарное платье черного цвета, длиной чуть ниже колена, украшенное кристаллами. Оно выгодно подчеркивает мою фигуру и выглядит довольно скромно. «Самое оно!» — говорит одобрительно Олеся. «Тебе бы еще волосы освежить. Я бы посоветовала осветлить их на пару тонов. Это же твой натуральный цвет?» «Да», — неуверенно касаюсь я собранных в гульку волос. «Давай заскочим в салон, раз так быстро выбрали платье», предлагает она. Первым моим порывом было отказаться. Но, подумав, я согласно киваю. В конце концов, Нурлан сам предложил мне сделать прическу. «Нурлан, какой ты сегодня хороший мальчик!» Удивляюсь я покладистости толстунчика. Малыш лежит себе в люльке, точа дёсны ту фиговину, что Малика купила ему в аптеке. Я же работаю, пытаясь успеть закончить со всеми важными вопросами. Уговариваю себя и работаю. Хотя единственное желание — позвонить одной из своих постоянных партнерш и завалиться к ней на всю ночь. Тело просто гудело от неудовлетворенности. «Ничего, осталось потерпеть всего чуть-чуть, и я верну себе свою свободу», — убеждаю я самого себя. «И тебе будет куда лучше под крылом бабули». Кидаю взгляд на ребенка. Только начинаю думать о том, что наша няня задержалась больше, чем я рассчитывал, как открывается дверь, и в нее влетает Малика. «Прости», — тараторит она, бросая пакеты, которых всего два, на диван. «Как ты, мой хороший?» — сюсюкает она, подходя к ребенку, что тут же начал тянуть к ней руки, взволнованно подпрыгивая. «Хорошо себя вел», — целует она его в лоб. Тут-то я и замечаю, что она сменила цвет волос. Мышиный цвет разбавился светлыми прядями. Волосы сияли и переливались. Выглядело весьма неплохо. Теперь она вполне могла сойти за мою жену, а то ходила с вечной гулькой на голове. «Поехали». Закончив приветствие с моим ребенком, поворачивается она ко мне. А с лицом у нее что? Макияж, что ли, сделала?» «Да, едем». Киваю я, приказывая себе выкинуть из головы ненужные мысли. «Даже если она накрасилась, мою какое дело? Не хватало мне только думать о фиктивной жене и ее внешнем виде».